Извините за неприятные подробности во втором испытании. Я должен был показать что-то отталкивающее. Третье испытание не содержит спойлеров, но возможно это ложь и инсинуация со стороны архитектора судеб. Не включайте мозг в четвертом испытании, это просто бессмысленное и беспощадное рубилово. Как говорится, не думайте и получайте удовольствие. С Хаосом вообще собирался побольше заломить, но решил, что лучше будет постепенно усложнять эту концепцию. Как вы уже могли понять, Хаос – это стезя смерти нашего героя. Кстати, мини-спойлер, имя героя значит больше, чем кажется. Глава 18. Глава 18. Эпилог первой арки. Никогда не поздно пойти по новому пути, никогда не поздно пойти в услужение. Какой вуекамунда самый редкий вид пустых? На самом деле это естественные аранкары. Они настолько редки, что мало кто вообще знает об их существовании, а те, кто знают, в подавляющем большинстве считают, что они всего лишь байка сумасшедших. Какой тогда второй по редкости? Несомненно, вастерлорды. А третий, это весьма парадоксально, но это пустые, которым довелось лицезреть вознесение до вастерлорда. Почему же так? Начнем издалека. Со срока жизни пустого. Существуют три разновидности пустых, над которыми не властно время. Это естественные аранкары, вастерлорды и самые обычные гиллианы. Для избежания путаницы, сразу заметим, что под естественными аранкарами имеются в виду прорвавшиеся вастерлорды, а не инвалиды, обменявшие эволюцию на неполноценную отсрочку регресса. Низшие пустые в действительности редко умирают своей смертью. Их убивают синигами, сжирают пустые, пытающиеся стать миносами Гранди, сжирают гиллианы, и еще тысяча и одна безвременная кончина их жалкого существования. Однако есть задокументированные случаи смерти от естественной старости. Из миносов Гранди срок жизни имеют адьюкасы и гиллианы, обладатели личности. Дело обстоит в том, что незавершенная духовная структура ежевременно теряет реицу, что приводит либо к смерти, либо к регрессу, что в контексте вопроса можно приравнять. А пустых, свидетелей вознесения мало, потому что ни один пустой, заставший первое или второе поколение пустых, на данный момент либо мертв, либо регрессировал, либо сам вознесся. Вы же не будете считать за свидетеля событий безмозглого гиллиана, верно? Теперь коротко о поколениях вастерлордов. Первое поколение, или эпоха войны вастерлордов, это период времени с образования Уекамунда до начала спада духовной насыщенности. В то время все души обладали таким количеством духовных сил, что больше порицались невознесенные, чем восхвалялись вознесенные. В ту эпоху появилось больше вастерлордов, чем в две последующие вместе взятые, причем в несколько раз. В те времена даже существовала такая ересь, как группировки вастерлордов. Однако все в мире имеет свой конец, как бы вам сказал свидетель той эпохи Бараган Луизенбарн, из-за алчности, амбиций, взаимных обид или же из-за самой деструктивной природы всех пустых между многочисленными вастерлордами завязалась кровопролитная война. Вряд ли все они поголовно желали обрести господство над миром вечного полумесяца, и наверняка среди них были те, кто желал просто закончить тот конфликт, но единственный выживший имеет и единственную версию событий. Более ничего не известно о той темной эпохе. Время шло, и количество свободной духовной энергии уменьшалось. Началось второе поколение вастерлордов. Их было меньше, они были дальше друг от друга, и более они не вступали в союзы. Но это были вастерлорды. Отличительной особенностью этих вастерлордов можно назвать скрытность, застенчивость или затворничество. Часть из них изначально обладала этим качеством, а более-менее легкий путь к вершине не выбил их из них, а другая часть попыталась на радостях бросить вызов либо Барагану за власть над Уекамунда, либо синигами. Немногочисленные выжившие в этих попытках пустые забывали навсегда о амбициях и неосторожности. И вот, количество духовных частиц вне душ достигло своего минимума, и мы подошли к нынешней эпохе. Третье поколение вастерлордов. То время, когда на вершину можно забраться, лишь сложив гору из трупов. Стоит ли удивляться, что нынешние вастерлорды уверены и зациклены на своей силе? Стоит ли удивляться, что они жестоки, что кровожадны, что циничны? Удивительно ли то, что они сильнее большинства своих предшественников, исключая Барагана, которому пришлось уже после вознесения отхлебнуть из чаши кровопролития? Добавим лишь то, что у вастерлордов третьего поколения есть еще неприятная привычка убивать часть своих последователей сразу после вознесения, для того чтобы проверить, нуждаются ли они в пище, для того чтобы сократить количество свидетелей, для того, чтобы прокормить полностью лояльную часть их армии, и, разумеется, просто для того, чтобы проверить силу своих ударов. Вот и выходит, что именно в этот миг ночи количество пустых, которые лицезрели Вознесение, резко увеличилось. Стоит также поговорить и о самом Вознесении. Трансформация из Гиллиана в Адьюкаса выглядит невзрачно, огромная туша гиганта просто деформируется и ужимается в более компактную форму Адьюкаса. А вот с вастер-лордами ситуация интереснее. Слабейшие из вастер-лордов не имеют трансформации как таковой, просто постепенный процесс сужимания тела пустого останавливается, а чувство вечного голода заглушается. Эти пустые, несомненно, вастер-лорды, но есть и их более продвинутые собратья. У них трансформация имеет стадию куколки, в узких кругах известную как Атюд Деллястион. Атюд Деллястион, или же гроб Вознесения, назван так, потому что тело пустого оказывается в оболочке в виде гроба. Этот гроб формируется из внешних тканей пустого, и поэтому у каждого пустого имеет свою уникальную наружность. Внутри этого гроба тело пустого принимает финальные метаморфозы, а спустя некоторое время из него, как из яйца, вылупляется новый повелитель просторов. И сейчас, в регионе кровавых песков было сразу два таких гроба, лежащих друг от друга в шаговой доступности. Первой миру явилась Кармилла Батари. Ее Атюд Деллястион был одновременно и произведением искусства, и жутким сатанинским артефактом. Будто бы шедевр зодчества, и барельефики сверху донизу обливали кровью, пока та не застыла в виде остывшей лавы. Впрочем, стоило лишь Кармилле закончить свою трансформацию, как жуткое произведение искусства разлетелось в щепки. Облик Кармиллы Батари был совершенно новым, но невозможно было не признать в ней ее старую. Как и все вастер-лорды, тело Кармиллы было миниатюрным в сравнении с окружающими ее адьюкасами, она была чуть ниже 2 метров в высоту. Фигура, которая раньше была гуманоидной, теперь была несомненно женской, выпирающий бюст, тонкая талия, широкие бедра, стройный стан. Вместо грубой шкуры с пушистым мехом на Кармилле было самое настоящее платье, правда, местами скрещенное с кожаной обтягивающей одеждой, а на ногах были самые настоящие туфли. Она была прекрасна, и если бы не широкие кожистые крылья за спиной, острые когти на концах тонких изящных пальцев и маска Кармиллы, ее было бы можно спутать с прекрасной, но самой обычной леди. А еще совсем небольшое беспокойство вызывала окраска нового тела Батари. На снежно-белых участках хорошо проглядывались патикообразные кроваво-алые элементы с розовыми участками, будто бы высохшей крови. Кармилла не стала следовать заповедям вастер-лордов третьего поколения и убивать свидетелей своего триумфа. Вместо этого она их пересчитала. Потом приняла клятвы верности от побежденных последователей Эрхарнака Кавиуса, следом клятвы истинной верности от своих сподвижников, а после этого просто стала дожидаться конца трансформации второго вастер-лорда. Время она убивала разговорами со своими последователями, старой знакомой Беллатрикс фон Барниер, новой знакомой Морганой Мист, а также иногда с членами Инквизиции. Однако последние ее интересовали меньше всего, потому как были весьма однообразны в темах своих дискуссий. Еще она внимательно осмотрела Атюд Деллястион своего старого товарища. Тот был похож и не похож на ее собственный. Он тоже был причудливым слиянием двух крайностей, но совершенно других. Казалось, этот объект прибыл не из этого времени. Обилие гладких элементов, странных трубок, панелей, похожих на механизмы поверхностей. Все это будто бы пришло из будущего. При этом поверх всего этого были скручены подобно сдерживающим цепям сотни змей, кусающих друг друга и испещренных странными символами на коже. Открылся Атюд Деллястион Василиска тоже нестандартно. До этого недвижимые змеи будто бы ожили и стали ползать по поверхности гроба. Приняв не мешающее открытию положение, обвившись кругом вокруг стенок перпендикулярных крышке, змеи застыли. Следом в движение пришли механизмы, панели и трубки. Они шумели, двигались, сверкали, и спустя некоторое время представление гроб распахнулся с громким свистом и поднимающимся из-под крышки паром. На свет показался Василиском Физбена Горгона в своем новом обличии. Первым, что я увидел, открыв глаза, была чернота. Я проморгался, покрутил глазами и головой, а потом до меня наконец дошло, что я смотрю на беззвездное небо Уэйкамунда. Слава всему благому, прикоснуться к глазам и голове руками ко мне даже в голову даже не пришло. Все же память шепотом подсказывала, что пальчики у меня не для этого созданы. Я наконец поднялся и сместил свой обзор с неба, и первым, кого я увидел, оказалась Кармилла. Это без всяких сомнений была она, хотя в ней изменилось все, форма, рейцу, даже маска претерпела некоторые косметические правки. Интересно, извращенец ли я, раз нечеловеческая часть ее облика делает его лишь более соблазнительным для меня? Вполне возможно, что так, а вообще, стоит беспокоиться уже о том, что я впервые за бытность свою пустым почувствовал отголоски полового влечения. Или нужно радоваться этому? Здравствуй, Кармилла. Стоит ли мне сказать, что я рад тебя видеть после долгой разлуки? Это несомненно так, но возможно тебе мои слова покажутся оскорбительными. Все в порядке, Василиск. В нынешних обстоятельствах я рада тому, что ты вернулся. В нынешних обстоятельствах. Она говорит мне, что-то вроде пока сиди здесь, а потом проваливай, либо же имеет в виду то, что я сделал правильную ставку на своем здесь появлении и мне здесь рады. Мучительный вопрос. Я выбрался из странной тары, в которой лежал и осмотрелся. Белла, Моргана, Сирю, Инквизиция в далеком от полного составе. Все они не остались неизменными. Беллатрикс, кажется, достигла своего лимита развития, судя по состоянию ее рейцу. Что же до внешности, то она просто в очередной раз уменьшилась, став размером где-то с лошадь, если я габаритами не отличаюсь от обычного человека. Моргана, похоже, тоже достигла предела развития, но ее облик все-таки приобрел заметные метаморфозы. В кои-то веки экзотичность ее обличия перевесила неприятную неправильность. То же самое можно сказать и о Сирию, хотя я не отслеживал ее развитие так подробно, как у моих спутниц. Она стала размером с весьма откормленного волка. Человеческий рост в холке, если не ошибаюсь, то в Канаде находили особи и покрупнее. Все же остальные, да буду честен, не интересует меня их развитие. Ша-ша-ша. Я обернулся назад и обнаружил, что та самая коробка, в которой я спал, рассыпалась прахом. Ну ладно, невелика потеря. Итак, моя инквизиция пребывала в состоянии весьма далеком от первоначального и хорошего. Из инквизиторов остались лишь Китен и Синдра Регила, из Акалитов 19 членов. Китен – исполнительный парень, да и голова на плечах у него имеется, а Синдра Регила вполне неплохо командует своим отрядом и сражается. Жаль терять Торгуса Швейра, и он и его отряд были сильнейшими в группе, но что уж поделать, самоуверенность – немезида всех сильных. Китен, Синдра Регила, спасибо, что живы, сказал я двум своим последователям. Те лишь скупо кивнули. Ладно, терапию воодушевляющих речей оставим чуть на потом. Я посмотрел на воинство Кармиллы, насколько я могу судить. Те смотрели на меня волками. Бу, и рейцу придавить в средней степени. Вот, так-то лучше. Все сразу такие стеснительные и сразу глаза отводят. Ну, поиграли и хватит. Белла, я, гер Василиск, что насчет монарха? В пути. Это займет некоторое время, а Берер определенно прибудет хиер. Ясно. Тогда давай готовиться. Реорганизация инквизиции оказалась простой задачкой. Берем акалитов из двух осиротевших отрядов и заполняем ими дыры в двух оставшихся отрядах, при этом стараясь сохранять баланс в силе. Небольшой приоритет я отдал Китину. Он все же больше годился на роль нового лорда-инквизитора. Разумеется, любой маломальски знакомый с математикой человек заметит, что разделить поровну 19 акалитов между двумя инквизиторами невозможно. Но в действительности, проблема решает сама себя. Итак, ты уходишь. Своеобразно окликнутая мною пустая вздрогнула, но остановилась. Василиск сама, кивнула сама себе беглянка. Может, по старой дружбе скажете, как вы смогли избежать обнаружения? Конечно, почему бы и нет, усмехнулся я. Твоя сенсорика работает не по принципу отклика рейцу, что полезно ведь не демаскирует тебя, а от банального тревоживания нитей. Ты весьма умна, раз ежевременно создаешь вокруг и позади себя тонкие и незаметные нити, колебания которых ты легко замечаешь. Однако у твоей тактики есть две немезиды. Во-первых, такие нити пускай и являются незаметными, но легко тревожатся ветром, а значит, подгадывая момент дуновения, можно замаскировать собственные движения. Во-вторых, у пустых с хорошей сенсорикой, к которым отношусь и я, не возникнет проблем с обнаружением твоих нитей, а следовательно и не возникнет проблем с избеганием их. Беглянка обреченно опустила свои плечи и, шаркая восемью паучьими ножками, обернулась ко мне лицом. Куманиришерой, формально акалит очистительной инквизиции Нилиил Туадершванг, пустой имеющий форму арахны, верхняя часть туловища женское тело, нижняя, паучье, а за маску у нее некое подобие статуи, замершее женское лицо, с подвижным ртом и вечным выражением блаженного смирения. На самом деле Куманиришерой была моим тайным осведомителем в инквизиции, Да, возможно, я параноик, а также она имела за собой грешок в виде сокрытия личной силы, которая пустой была на уровне инквизитора. А еще это она подсобила мне в создании униформы инквизиции и шитье полотен икон. Я так полагаю, у меня нет и шанса в прямом противостоянии с вами, лорд инквизитор сама, верно, ни единого шанса. И я так полагаю, вы не простите мне попытки побега, даже если я сейчас же вернусь и буду служить вам верой и правдой. О, а вот тут ты ошибаешься. Я даже не намерен мешать тебе сбегать. Что? Я не намерен мешать тебе убегать. Я здесь, чтобы по-нормальному попрощаться. Я не понимаю. Действительно, как по мне, все было на поверхности, и ты с самого начала все видела. Я ошибся, смотря в чем. Цель инквизиции. Очищение земель Нил-Лиэлту Адершванг от ее врагов, от амбициозных дураков, вознамерившихся устроить революцию, от лжецов и лжепроповедников, и от сторонних захватчиков. Я думаю, весьма очевидно, что с этой целью инквизиция отлично справилась, и достигла она ее, примерно за пару часов до того, как мы отправились в наш маленький крестовый поход. Да, это так, и ты ведь присоединилась к нашему движению только потому, что обратное грозило тебе смертью, не так ли? Ужас белой рощи Тян, Шрей встрепенулась. Как же грациозно выглядит страх такого существа. Так вы знали, с самого начала, и про мое сокрытие сил, ну разумеется, и про то, что я объедала своих товарищей, да, и даже про тот случай, когда я убила нескольких из них, потому что те оказались слишком наблюдательными. Ну конечно, вам было на это наплевать, и снова на самом главном месте ты делаешь ошибку. Нет, мне не было, в ином бы случае я бы не мучился с дисциплиной и не следил за всеми отрядами, не вводил бы наказания, не стирал язык в проповедях и лекциях. Мне было весьма важно, чтобы вся инквизиция работала как нужно, но более того, я желал, чтобы она работала как часы. Так почему же вы не убили меня еще тогда? Вы всегда были сильнее меня, потому что ты особенная, Кума Нирешрай. Я не понимаю, прямо-таки совсем, жаль. Во-первых, ты была частью моих часов, если точнее, ты была винтиком, сообщающим мне о работе других винтиков. Сложно что-то скрыть от меня, Беллатрикс и Морганы вместе взятых, но если что-то и уходило от наших взглядов, то об этом спешила сообщить ты, якобы анонимно, и якобы за прощение тебе грешка в виде пропадающих трупов пустых. А поскольку сама ты была у нас под колпаком, то и никаких проблем с твоими секретами не возникало. Ты вполне себе с полной самоотдачей работала на общее благо и была всем полезна. Ладно, пусть так, но если было во-первых, то должно было быть и во-вторых, почему вы не избавляетесь от меня сейчас, когда я покидаю ваши драгоценные часы? Ох, ты так красноречиво заговорила, что у меня теперь два аргумента. Тебе рассказать старый или новый? Начните с нового. Инквизиция изжила свою необходимость. Что? Неужели это так сложно понять? Я же уже сказал, инквизиция достигла своей цели еще за пару часов до начала нашего крестового похода. На территории благочестивой Нил-Лиэлту Адершванг осталась лишь одна озверевшая группировка убийц и непринимателей мира, фанатиков и радикалов, для которых забирать чьи-то жизни – это не преступление, а священный долг. Догадываешься, о ком я? Очистительная инквизиция Нил-Лиэлту Адершванг. Верно. Ты, возможно, этого не знаешь, но военная машина разрастается тем больше, чем дольше идут войны. А когда войны заканчиваются, то половина армии становится нахлебниками, а вторая половина – бандитами. Как, по-твоему, прокормить 50 ртов в условиях полного отсутствия врагов? Устраивать децимиляцию, вторгаться к соседям, или же требовать дань с мирных жителей? И вы сократили число ртов на 3-5. Умно. Но как вы собираетесь прокормить два оставшихся десятка? На самом деле никак. Я достиг своей промежуточной цели и стал вастер-лордом, а также достиг сторонней цели и построил Нел в ее маленькое розовое королевство. Более меня не интересуют жизни инквизиторов. Думаю, они наймутся к Нелу в качестве жандармерии, будут перебиваться преступниками, которых сами и будут ловить, а иногда уходить на сторону, где без всяких квот и льгот охотиться на диких пустых. Так или иначе, меня там уже не будет. Весьма жестоко с вашей стороны. Но почему вы все-таки отпускаете меня прочь? Более того, даже рассказав мне столь пикантные подробности своего плана, как я уже говорил, ты особенная, и вы не закончили свое объяснение. Твоя правда. Видишь ли, в Уикамунда своя мораль. Все здесь убийцы, у всех есть отягощающие и облегчающие обстоятельства, здесь нет насильников, А еще тут чертовски мало смысла в существовании. С самого первого мига пребывания здесь. Нет, наверное, еще с земной жизни. Меня беспокоил вопрос достоинства и достойности. Достойный ли я человек? Дружу ли я с достойными людьми? Достойны ли мои цели? В земной ипостаси все было относительно просто. Жизни священные и бесценны. Их нельзя забирать, а спасать их. Правильно. Но в этом мире все иначе. Жить без убийств невозможно. А чье-либо спасение абсолютно всегда обходится кому-то смертью. Нельзя, или возможно я не способен, считать все жизни в таких условиях одинаково ничтожными. Ведь это определенно не так, но как же тогда определять достойных и недостойных? Как убить в себе сомнения в том, что убить вон тех пустых нормально, а быть убитым ими, нет? Ведь нельзя быть гордым и высокомерным вершителем судеб без реальной разницы между собой и жертвами. Судить по делам я не мог. Убийцы здесь все, количество убийств есть мерило опыта и мастерства, а не греховности, каких-либо пороков у пустых нет физиологически. Неужели я должен специально искать садистов, грешников при жизни и прочий сброд, чтобы насытиться? Но я ведь и сам мучил других, сам был не безгрешен, да и вообще не столь уж многое отличает меня от прочих пустых. И в какой-то славный момент до меня или до моего подсознания дошло очевидное. Если все методы без исключения греховны, то почему бы не судить по целям, к которым ведут эти методы? К сожалению, целей Вуика Мунда оказалось мало, как и пустых за ними следующих. Основными стремлениями были выжить, наесться, победить регресс, да стать сильнейшим. Печально с одной стороны, с другой я мог бы без зазрения совести убивать всех этих пустых. И тем ярче сверкали в этом мире те, кто действительно обладают целями. Кармилла, Нил-Лиил, Сирию, Беллатрикс, Моргана, я и в конце концов ты. Я не понимаю. Ну, все гениально и просто, а также трудно понимаемо. Если убрать всю шелуху, то у тебя есть потенциал достичь апофеоза и стать вастер-лордом, поэтому я поддерживаю твои стремления. Так ведь проще и понятнее? Нет, нисколько. Понимаю. Но с другой стороны, зачем мне давить конкурентов? Всегда будет большой костлявый брат сверху, а по сторонам всегда будет так одиноко. Разве не весело будет, если таких, как я, бессмертных будет больше? Возможно, но это не ваша конечная цель, не так ли? Потрясающая проницательность. Но великому плану нужна конфиденциальность на начальных и наиважнейших этапах, так что я оставлю свои мысли при себе. Думаю, судьба сама сведет нас, когда это будет нужно. И когда же, по-вашему, это будет нужно? Зачем вам наша новая встреча? У тебя десятая часть вечности, чтобы подумать. А теперь ступай, Куманиришрай, ступай и иди к своему апофеозу. Ну а я буду с нетерпением ждать нашей новой встречи. Паучиха развернулась и поплелась прочь. Ну, как говорят у меня на родине, начальство никогда не опаздывает и не приходит рано. Оно является именно тогда, когда нужно. С каких это пор ты работаешь на Барагана? Подозрительно спросила меня Кармилла. Ни с каких. Пожал я плечами. Просто Бараган считает себя начальством всего Уика Мунда и старается вести себя соответственно. Ну-ну, усмехнулась Батари. Он был весьма близко. Я уже мог отчетливо чувствовать его рейцу. Я, конечно, явно не слабейший сенсор всея пустыни, да истинный апофеоз явно расширил мое восприятие, но надо понимать, что сенсорика моя сконцентрирована на точности в ближней дистанции, а расстояние между нами огромно. Иными словами, Бараган Луизербарн был обладателем просто титанического объема рейцу. И я, и Кармилла превосходили по уровню рейцу и Нил-Лиил, и Архарнака, но в Барагане чисто по объему было больше, чем в нас четверых вместе взятых. И для забывчивых я напомню, уже на стадии Адьюкаса рост объема замедляется и вместо него растет плотность рейцу. Говоря прямо, у нас даже вдвоем и при наилучших обстоятельствах нет ни шанса против короля пустых. И вот этому монстру отвешивал щелчки по носу Айзен. Спору нет, в синигами в разы больше мастерства и хитрости, но с какими же монстрами мне приходится иметь дело? Вместе с Бараганом, если говорить точнее, то прямо под ним шествовало его воинство. Это было одновременно и впечатляюще, и разочаровывающе. Бесконтрольная беспорядочная толпа, просто бегущая за своим предводителем, но при этом индивидуальная сила там была на уровне инквизиторов. Могучая кучка, блин. Ожидание начальства, можно сказать, проходило по-обычному. Мы выстроили наших подчиненных в ровненькие шеренги, поставили в главы наших адъютантов, а сами вдвоем топтали песок кругами да нервно переговаривались. А этот напыщенный хрен, судя по динамике его движения, явно специально замедлился, когда понял, что мы не собираемся сбегать, нагнетает атмосферу, блин. Наконец он сначала появился маленькой точкой на горизонте, а после и превратился в различимую фигуру. И, он был все же непокоцанным и с квадратной короной. Если в третьем испытании было взаправду будущее, то стоит запомнить эту деталь. Я был готов рвать когтями выступающие из-под маски локоны, когда этот царь горы внезапно затормозил при виде нас. Это было так неожиданно, что его последователи вдруг друга поврезались и образовалась маленькая куча мала даже с парочкой драк. Сам Бараган стал кружить над своей армией и, судя по открытой челюсти, что-то им орать. Потом он провел несколько показательных казней и стал выстраивать свою армию в ровненькие ряды и шеренги. Мы с Кормилой молча наблюдали за этим немым кино, а потом Беллатрикс подрубила нам озвучку, и мы, невзирая на страх, стали тихо похихикивать. Вот это я понимаю, королевская дедовщина. У тебя подрезал идею сам король Люэкамунда, ты чувствуешь себя гордым за это? Немного. Так, когда он появится, упорно делаем вид, что все мы здесь слепоглухонемые, и до того, как монаршия особо в упор не подошла, мы ничего не видели и никого не замечали. Хорошо. Реформация королевской армии Уэкамунда закончилась, и пустые, отчаянно стараясь сохранить ровность в рядах, пошагали к нам за своим предводителем. Спустя короткое время они таки добрались до нас. Две армии застыли друг напротив друга. Я и Кормила переглянулись и отвесили Барагану приветственный поклон. «Приветствуем короля Уэкамунда в кровавых песках». Бараган наглядел нас двоих и заговорил. «Кто из вас Архарнак Кавиус?» «Так, если это не риторический вопрос, а судя по интонации, это не так, то они не были знакомы. Так намного лучше. Среди нас нет Архарнака Кавиуса, как нет его и среди живых». «Вот как?» Бараган удивился, но не подал вида, что это его ошарашило. «Нет, скорее для него это было столь же маловажным откровением, что Ленина на самом деле звали Ульяновым. Я слышал, он был вастер-лордом. Слухи не лгали вам, мой лорд. Архарнак Кавиус и вправду был вастер-лордом, хоть и не в пример слабее нас и тем более вас. Хаем, ой-ой, он оценил это как малую дерзость, но, похоже, не сильно обиделся. Ваша доблесть заслуживает лишь уважения, но это не отменяет вашего преступления». «Преступление, мой лорд? Плохо, этот старик никогда не задумывался над тем, чтобы составить уголовный кодекс. Откуда мне знать, что я там нарушил?» «Да, преступление», — важно кивнул Бараган. «Я запрещаю вастер-лордам вступать во фракции или создавать альянсы, и уж тем более не разрешаю двум вастер-лордам совместно управлять одной территорией». «Вот как?» Я моментом расслабился. «Тогда вам не о чем беспокоиться, мой лорд. Лордом этой территории является она, Кормила Батари». Я указал на девушку. «А я, Василиском Физбена Гаргона, всего лишь странник, пришедший к Кормиле на помощь из-за старых клятв и обязательств. Только и всего. И при том, что ты странник, у тебя есть целая армия. У меня во фракции всего два адьюкаса». По моему сигналу Беллатрикс и Моргана кивают. «Что же до этих 20 пустых, то они подчиненные другого вастер-лорда, Нилиилту Адершванг. Я гостил у нее еще когда был адьюкасом, и там сражался с разнообразными группировками вместе с этими воинами. Искоренив всех врагов на земле Нилиил, мы пошли сюда к Архарнаку Кавиусу, поскольку тот отправил захватническую армию к Нилиил. Значит, вы пришли сюда мстить за вторжение пустых и объединились во временный союз с этим вастер-лордом? Вы правы, но Кормила была адъюкасом на момент битвы. Она стала вастер-лордом совсем недавно. И почему же вы остаетесь вместе, раз ваш альянс более недействителен? «Потому что вы выдвинулись сюда, мой лорд. Нам показалось кощунственным сбегать от вас, когда вы столь целеустремленно шли прямо к нам. Итак, значит, вы объединились в союз, пока Кормила Батари не была вастер-лордом, убили предыдущего вастер-лорда, теперь назначаете Кормилу новым властелином этой территории, а сами планируете уйти? Если право победителя что-то значит в вопросе передачи власти над территорией, то да, вы истинно правы, мой лорд». Бараган смерил меня взглядом. «Ну да, тут была небольшая логическая ловушка, либо ты признаешь права Кормилы Батари на территорию, либо ты вовсе и не прав. Конечно, я не могу заставить его принять правила игры, но вот его гордость еще как может». «Хорошо», — огласил Бараган свой вердикт, — «вы не будете казнены. Теперь главный вопрос на повестке дня. Что вы выбираете? Служение или смерть?» Мы с Кормилой вновь переглянулись и перешли на новый этап нашего плана. «О! Король и бог пустых, перед вашим челом, вашей армией, перед нашими и чужими слугами, перед собой и перед луной, мы клянемся, что никогда не предадим и не восстанем против короля Уэйкамунда. Отныне и пока луна не сядет за горизонт, клянемся». Кровавые пески накрыла тишина. Казалось, даже ветер затих в ступоре. «Я принимаю вашу клятву», — важно кивнул Бараган. «Эх, а он ведь вовек не догадается, что лазейка в нашей клятве в том, что он не будет бессменным владыкой Уэйкамунда. А быть может, и луна когда-нибудь и сядет за горизонт». Я и Кармилла поднялись на ноги. «Можно сказать, план выполнен, Бараган удовлетворил свое власть и самолюбие, а мы спасли свои жизни от противостояния многотысячелетнему монстру, вполне возможно даже постарше Генриусея. Нет, действительно, Бараган же ровесник того пустого, которого создатель Занпакта в клинок закатал. Вряд ли это закатывание было первым, что творец сделал в своей карьере, но скорее всего сделал он это до вступления в нулевой отряд, пустой, как и Бараган явно не были новорожденными на тот момент, а само создание Занпакта явно произошло задолго до создания Протагатея с Ямамото и Джисеем и Унахана Ичиру. «А теперь вы отправляетесь со мной в Лас на Чес», — прервал мою дедукцию Бараган. «Черт, этого я в своих расчетах не учел». Я взглянул на Кармиллу. «Ну нет, она определенно будет против покидать места, которые столь долго пыталась захватить, а красноречие переубедить Барагана, или терпения для этого нелегкого занятия, у нее не хватит. Надо вмешиваться. Мой лорд, будет ли это оправдано? Ты мне перечишь? Ожидаемый аргумент всех главзлодеев. Ну, попробуем этого на зуб. Мой лорд, уверяю вас, под этой луной не ходит пустого, который мог бы вам перечить, и лишь безумцы и идиоты могли бы попробовать. Я всего лишь как верный ваш последователь не имею наглости держать за вашей спиной свои размышления, я прошу вашей мудрости и прошу выслушать мои мысли, которые могут прийтись вам по душе». Хм, глубокомысленно изрек Бараган. Как и следовало ожидать, атаки лестью наносит по нему двойной урон. «Воистину так, изрекай свои мысли, мой смиренный раб, столь ли уж смиренный, мой временный король, вы, несомненно, владыка Уэйкамунда. Мне, как и любому другому пустому, нужно лишь единожды увидеть вас, единожды почувствовать отголоски вашей мощи, чтобы осознать это. Но этот мир полнится невеждами, что никогда не сталкивались с вашим величием, а также дураками, которые то и дело забывают о нем спустя время. Вам, как нашему величайшему и единственному правителю, не подобает шляться по пескам всю ночь напролет и напоминать им, кто в доме хозяин. Хм, твои слова истины. Продолжай. Так почему бы вам, как и подобает королю, не завести себе наместников? Вы будете царственно сидеть в своей столице, а ваши верные и доверенные лица будут держать в железном кулаке ваши отдаленные владения. И разумеется, каждый пустой будет знать, что над недостижимой фигурой наместника будет стоять ваша, еще более недостижимая, фигура. А еще с вас станется не лезть в чужие дела и не заглядывать туда, куда вас не просит. Ха, ха-ха-ха, ты весьма умен и крайне изобретателен. Но ответь мне, разве я могу оставить эти земли на слугу, присягнувшую мне на верность всего лишь несколько минут назад? Ну, не самый глупый вопрос, который можно было ожидать. Кармилла уже захватила эти земли и взяла присяги с местных пустых. Если вы не поставите на ее место кого-либо соизмеримого ей по силе, его быстро свергнут пустые с плохой памятью и здесь вновь воцарится беззаконие. И даже если вы поставите наместником пустого, способного противостоять местным, то его все равно будут пробовать на зуб и здесь начнется война группировок. Оставив же Кармиллу на должности наместника, вы сразу же получите покорную провинцию. Кроме того, верность определяется лишь временем, а неверность – весьма быстрая в решении дела. Кармилла мазнула по мне взглядом, но я не обратил на это внимания. Хм, ты в который раз меня убеждаешь? Не желаешь ли ты стать моим советником? Для меня будет честью стать им, но я не уверен, что смогу приносить вам максимальную пользу именно на этой должности. Тогда кем же ты хочешь мне служить? Кем ты являешься? Я – странник, исследователь и путешественник, мой лорд. Я готов хоть прямо сейчас пойти в неизведанные вами дали, узнать о них все и поделиться с вами открытыми мною знаниями. А еще я безумный ученый, лидер околорелигиозной секты, полководец и попаданец из другого мира. Но не забивайте голову, мой временный владыка, для вас я – лишь путешественник и торговец экзотическими историями. Исследователь и путешественник. Что же, отлично. Тогда перед тем, как ты приступишь к своим обязанностям, Я хочу, чтобы ты познакомился со своим коллегой, моим придворным алхимиком. Ну, да кто бы мог подумать. По вашей воле, мой лорд, могу я попрощаться с этими пустыми перед тем, как мы отправимся в путь? Конечно, я ухожу прямо сейчас, а ты и твои фраксиньоны пусть меня догонят. Благодарю, мой лорд. Ты ничего не хочешь мне сказать? Начало кормило наше прощание с обвинительного тона. Хочу с тобой попрощаться, сказал же уже. Я ответил безэмоциональным. Я не об этом. В голосе вастер-лорда прибавилось гнева, а в рейцу жесткости. А о чем же тогда, Кормила? Наигранно устало спросил я. О твоих договоренностях. Ты прямо передо мной распорядился моей судьбой. Вот как? Ну, не самое неожиданное обвинение. Тебе бы хотелось узнать об этом постфактум, усмехнулся я. Мне бы хотелось самой принять решение, гневно отвечает Кормила. Как же по-детски. Мы вроде бы договорились, что разговор буду вести я. Напоминаю ей об этом. Речь шла только об этой глупой клятве верности. И тебя не устраивает? Просящим продолжение тоном спрашиваю я. То, что ты без моего согласия назначил меня этим наместником, гневно отвечает Кормила. Так ты бы предпочла пойти к Барагану в придворные и пафосно стоять подле его трона? Еще раз усмехаюсь я. Нет, отвечает Кормила, и в голосе ее поубавилось раздражение. Так в чем же тогда проблема, уточняю я? В том, что ты за меня решил мою судьбу. Уже без всякой горячности, но с прежней злобой отвечает мне вастер-лорд. Да неужели? Я приподнимаю бровь, хотя этот жест явно и остался незамеченным за маской. Будем считать, что я разминаюсь перед ранкоризацией. Мы обговаривали это до прихода Барагана. Ты хотела сохранить за собой власть над кровавыми песками. Я сохранил за тобой власть над кровавыми песками. Чему же ты недовольна? Тому, что я наместница, а не правительница, отвечает Кормила с прежней пылкостью. Ты не понимаешь сути должности наместника, вздыхаю я. Так объясни, отвечает Кормила криком. Наместник – это правитель территории, присягнувший на верность другому правителю. За ним стоит управление провинцией, а также отправка сюзерену налогов и помощь в случае военного призыва. Обычно, только вот Бараган не назначил тебе дань, вообще. А дураков, объявляющих войну с Бараганом, он давит лично, считая за слабость посылать против них кого-нибудь из подчиненных. Ты действительно заполучила власть и отвадила от себя внимание короля пустых лишь за то, что тебе иногда нужно напоминать скрючившимся в ужасе пустым, что где-то там вдали есть еще один вастер-лорд, который посильнее тебя. Это настолько большой удар по твоей гордости, что ты на меня обижаешься. Я, а знаешь что, к черту, почему ты опять уходишь? Неожиданно для меня Кормила быстро переходит с одних обвинений на другие, и при этом становится более искренней. Почему? Потому что я изначально не собирался здесь жить. Вернее, не так, я вообще не искал себе места для того, чтобы там осесть и беззаботно жить, отринув страх регресса. Это не соответствует моей цели. Как маленькой объясняю я. Твоей цели? Спрашивает Кормила. Пожалуй, пока что рано ее озвучивать, у меня с ней еще много работы. Но и ты мне ответь, какова твоя цель? Возвращаю ей вопрос. Моя цель? Растерянно спрашивает Кормила. Твоя, моя? Ты становишься весьма неловкой в общении, усмехаюсь я. Я знаю, что ты не лгала мне, говоря, что хочешь свергнуть Архарнака Кавиуса и прекратить его тиранию при первой нашей встрече. Знаю и то, что ты не договаривала мне и испытывала личную ненависть к тому пустому. Это было весьма на поверхности, и заметить это было несложно. Однако неужели ты достигла всего, чего хотела? Архарнак Кавиус мертв, его тирания окончена, а твои товарищи отомщены. Что дальше? Заменишь писеголовца на посту тирана? Пойдешь в добровольное изгнание? Покончишь с собой? Или уйдешь в монастырь? Если последнее, то я думаю, что могу найти тебе товарища в этом начинании. Я бы хотела, чтобы ты правил вместе со мной. Ответ Кормилы на короткое время вводит меня в ступор. Эй, вы спешите на поворотах. Дири-дири моменты оставьте, пожалуйста, до того времени, как придет Эйзин со своим чудо-средством ото всех болезней Уэйкамунда. Стать твоим кровавым графом даже не звучит, но я понимаю, что ты имеешь в виду. К сожалению, это невозможно. В моем голосе в разы меньше уверенности, чем раньше, но я все же твердо намерен идти до конца. Почему? Голос кровавой графини становится глухим. Жутковато. Во-первых, из-за Барагана. Поднимаю я один палец. Он был готов убивать уже за то, что мы выступили единым фронтом против другого вастер-лорда, но нам удалось избежать проблем, поскольку ты не была вастерлордом во время сражения. Однако другого союза он не потерпит, и ты должна не хуже меня осознавать, что вот так просто пойти и убить этого монстра у нас не выйдет. Во-вторых, я не могу оставаться на месте долго, если хочу приблизить достижение своей цели. Поднимаю второй палец, а я хочу этого. Нравится тебе это или нет, но я не могу и не хочу оставаться тут на вечность с тобой. Прости, Василиск. Нет, вот это уже точно индири-дири момент. Жуть. Страшно, вырубай. Но я обещаю тебя время от времени навещать. Василиск. О, а теперь куаудири-дири момент. Квай. Вечно бы смотрел. Преодолевая неловкость, я приобнимаю Кармиллу за талию, прижимаю к себе и глажу ее спину. Она отвечает мне тем же. Несмотря на всю романтичность момента, я отчетливо понимаю, что тороплюсь с такими вот проявлениями человечности. Забавно и иронично, мы как вастерлорды начинаем чувствовать привычные человеческие эмоции, понемногу сменять простую симпатию с уважением на влечение и привязанность, но вот наши тела остаются мертвыми. Я глажу холодную спину девушки передо мной, трогаю мертвенно-холодную и жесткую плоть ее крыльев, вожу коготками по ткани, соприкасаюсь своей холодной как камень маской с такой же маской на ее лице, при этом чувствуя, как моя партнерша и сама чувствует этот странный дискомфорт от контакта с неживой плотью. Спустя некоторое время мы разрываем объятия и в последний раз соприкасаемся масками в грустной пародии на поцелуй. Если всю вечность своего существования мне придется мириться с этим, то этот мир и мы действительно прокляты. Грустно шепчет Кармилла. Ну, у нас есть все время мира, чтобы превратить вечную меланхолию в вечное счастье. Усмехаюсь я, но после добавляю. Впрочем, я думаю, на это у нас уйдет куда меньше времени. Твоя цель, а ты догадлива, но не совсем. Моя цель грандиозна и благородна, и включает в себя это. Хех, ну разве не прекрасно? Даже расхотелось тебя здесь удерживать. Спасибо, я ценю это. Прощания с остальными пустыми вышли куда более легкими. А болтусом Кармиллы я просто сказал что-то вроде «не шалите». При этом пожурил им пальцем и придавил их рейцу. Очень странно видеть существ в пару раз крупнее тебя поголовно склоняющихся или лебезящих что-то раболепное. С инквизицией тоже вышло просто, длинная речь о долгожданном завершении нашей миссии, о их великой победе, о моем вынужденном уходе, ну и еще немного позлословил на сбежавшую кума Неришерой. Они то не в курсе, что она была сильнейшей в группе. Инквизиция с такой радостью и с таким воодушевлением схавала мои речи, что я не выдержал и подозвал двух новоиспеченных лидеров на личный разговор. Да, к слову, прежние инквизиторы Китен и Синдра Регила были повышены до лорда и леди инквизитора соответственно, а все околиты оказались инквизиторами, но это в сути не важно. На более личном разговоре я изложил двум командирам более реалистичную картину мира и дал советы о их дальнейшей деятельности. Поддерживать на территории Нелу порядок, за едой ходить в безвластные пустоши, еще снабдил запасом средств для консервирования тел пустых. В общем, отнесся к ним не как к детсадовцам, а как к ученикам класса эдак шестого, с поправкой на то, что мы пребываем в жестоком мире, где невозможно обойтись без убийств и каннибализма. После окончания нашей беседы эти двое выглядели весьма забавно, до них только-только начало доходить, в какой ситуации они находятся. Беллатрикс и Моргана отправлялись со мной, так что последней оставалась Сирью Юбикитас. Если хоть чуть-чуть верить тому, что я видел в третьем испытании, то это была действительно та самая Сирью из убийцы Аками. Но, если опираться исключительно на реальность, то как минимум она полностью заимствует характер собачницы. И как ни смешно, но изменить мировоззрение Сирью было до ужаса просто. Когда мы начинали разговор, она была готова вцепиться ко мне в глотку, но спустя несколько возвышенных речей и обещаний, она была готова повалить меня на землю и начать вылизывать лицо. Она удивительный человек, так просто ненавидит до гроба, но так же просто прощает и боготворит. Из нее бы вышел великолепный член национал-социалистической партии, родись она в правильное время. Или она могла бы стать прирожденным инквизитором, если опираться в определении на организацию, созданную мною. Так или иначе, я не собирался делать ее инквизитором, потому как не собирался делать из нее жертвенную пешку. Да, я открыто признаю, что инквизиция должна была уйти в конце своего пути, причем в изначальном плане в полном составе. Жестоко, да, определенно, хотя в свое оправдание замечу, что примерно так же жестоко, как и в любой другой группировке пустых в Уэкамунда. Бесчестно, да, и я этим не горжусь. Но в чем смысл дарить строителям лавры, если эти лавры обрушат построенное ими здание? Не очень реалистичная аналогия, я согласен. Как бы это поэтично сказать? Если человек ставит свою жизнь на кон ради достижения цели, то разве разумно после ее достижения разрушать достигнутую цель для этой поставленной на кон жизни? Я бы, если бы сумел достичь своей цели и перестроить этот мир в нужное русло, то согласился бы отдать жизнь, чтобы не угробить все вновь. Хотя, надо быть честным с самим собой, сейчас я пребываю в ипостаси пустого и жизнь моя мне не кажется столь уж дорогой. Будучи полностью отрезанным от наслаждения и радости, не так уж и странно быть готовым отдать свою жизнь ради чего-то великого. Спросите любого главу религиозной секты, он вам точно ответит. Но потом, я ведь стану арранкаром и моя мертвая плоть вновь оживет, сердце забьется, а рудиментарные чувства станут самыми настоящими. У меня будет как минимум две девушки, которые будут меня любить и будут любимы мною, вполне возможно я заведу друзей, фантастично, но также возможно, что я заведу себе самую настоящую семью. Подводя итог, мне просто не хочется вставать в будущем перед этим выбором. Догнать армию Барагана было не так уж и сложно, особенно со способностями Морганы. Мы не стали идти прямым маршрутом армии, а пошли куда-то в бок от нее. Там Моргана и Беллатрикс еще больше подкрепились пустыми, и Моргана сделала фазовый перенос. Разумеется, я не был настолько глуп, чтобы телепортироваться прямо к Барагану на глаза. Нужно мне было светить перед ним свои карты. Вместо этого мы перенеслись позади них и стали изображать торопливую деятельность по игре в догонялки. Стоит также сказать, что догнали мы их уже примерно на 3/4 пути, так что сами были сытыми и довольными. А вот армия Барагана, проходившая обратный путь по опустошенной тропинке, была злой и голодной. Благо, мы захватили им дань в виде пары тушек адьюкасов, за что заработали небольшое уважение. Вот так я и добрался до Лас-Начес. Место это, надо сказать, было впечатляющим, хотя мне, наверное, больше по душе его версия от Эйзена. Мне всегда была ближе агорафобия, чем клаустрофобия. Впрочем, особо долго наслаждаться местными архитектурными изысками мне не дали. Я так, разок осмотрел строение, бросил пару хвалебных комментариев, да был сослан к придворному алхимику на аудиенцию. Видимо, даже у Барагана случилась от моих речей передозировка лести. Несмотря на титул придворного алхимика, Бараган благоразумно сослал куда подальше Протамингеле, в чем я могу его понять, потому что место проживания ученого даже издали фанило болью, отчаянием и пахло дохлыми пустыми. На мой вкус, как человека, бывавшего в медицинских лабораториях и больницах в 21 веке, все это сооружение было больше похоже на морг, в котором одновременно был и большой приток клиентов, и ужасный дефицит бюджета и формальдегида в частности. Разумеется, я пошел дальше в одиночку, оставив своих спутниц дожидаться снаружи. Мне они будут куда полезнее живыми и полностью собранными. Ну а я сам после второго испытания был готов вот в таком вот месте квартироваться, не то что туда сходить и поговорить. Хотя должен признать, удовольствия мне это не доставляло. Обилие несъеденных трупов снаружи просто раздражало моего внутреннего педанта, а вот встреча с еще живыми обитателями сего заведения заставляла стискивать зубы. Ладно, буду честен, основная масса отвращения шла не от созерцания лоботомитов и коллег, а от осознания того, что я и сам не безгрешен, сам мучил пустых до смерти чисто в научных целях, и самое главное того, что не намерен останавливаться в своих изысканиях. Я не маленький ребенок и не стану отказываться от своих громких слов о жертве этикой ради великой цели просто потому, что увидел со стороны, что выглядит это страшно. Лицемерить можно перед другими, но не перед собой. Пройдя первые ряды лоботомитов, которые на меня внимания не обращали, я таки встретил тех, кому до меня было дело. Тоже не бог весть какой красавчик, но вроде бы хотя бы есть самосознание. «Это кто тут у нас, новенький, доброволец?» Весьма неприятным голосом поинтересовалось у меня создание непрекрасное. «Я к придворному алхимику», — коротко ответил я, не сбавляя шага. «Ту-у-ут все я к нему», — протянуло существо своим одновременно и тонким, и грубым голоском. «Тогда показывай дорогу», — бросил я, хотя без проблем находил ее по рейцу. Ядовито-розовое сияние сверкало подобно новогодней елке, причем не той дешевой, которую ставят у себя дома обыватели, а той самой, которую организовывают власти города на главной площади. «Хэ, слушай, малявка, а ты случай мне». Начало существо угрожающе ко мне наклонится, но было остановлено тем, что я шарахнул по нему импульсом Рейцу. «Вастер-лорд, да, ты абсолютно прав. Впечатляющая прозорливость, поистине достойное звание придворного оракула. Жаль, что вакансию не выдвигали. Существо грузно свалилось на землю, а ко мне вышло еще несколько таких же уродцев. Все в порядке, я сам найду дорогу», — беззаботно бросил я. Возможно, высокомерие не было приятной чертой в моих глазах, а скорее наоборот, но проявляемая этими увольнями храбрость была самой настоящей тупостью, а я никогда не мог отказать себе в удовольствии подиздеваться над менее сообразительными. Продукты местной алхимии оскалились. На их телах были отчетливо видны следы модификации. Как бы мне не был неприятен создатель этих улучшений, мне хотелось повнимательнее изучить все эти приблуды. Совершенно не обязательно с согласия их обладателей или в действии. Однако моей первой внятной попытке проверить свои увеличенные силы было не суждено сбыться. Среди дебилов выполз паукообразный пустой, похожий в расширенном восприятии даже не на лоскутное одеяло, а на какую-то пряжу, и всех разогнал. Рока Паламия, если я правильно помню и не ошибаюсь, господин, прошу за мной, вас уже ждут, — угрожающе звучало. Вообще, это неожиданно, что Заэлья Пара не стал стравливать меня со своими творениями. Я ожидал от него чего-то вроде тестового испытания. Либо он уже проверил меня задолго до этой встречи, и у него были и, возможно, есть шпионы в кровавых песках и землях Нил-Лиил, либо же он банально не желает разрушать собственную лабораторию. Ну, чисто теоретически он еще может захотеть сразу лично со мной смахнуться, это маловероятно, но возможно, ведь он скорее всего сейчас в своем пиковом и нестабильном состоянии, а еще возможно он настолько крут, что ему не упало заставлять меня показывать свои силы, чтобы он мог их проанализировать. В общем, Заэлья Парагранс, человек загадочный и многообещающий, и мне не стоит даже строить ожиданий на его счет. Самые близкие к Творцу залы лаборатории имели удивительное свойство затыкать даже меня. Я не проронил ни комментария, ни слова своей сопровождающей, пока не оказался один на один с хозяином этого филиала ада. Хозяйкой, да, усклонившейся над выпотрошенной тушей пустого фигуры были явно женские очертания. Нет, даже не так, это была очень женственная фигура. Высокая, с длинными стройными ногами, широкими бедрами, тонкой талией, огромной выпирающей грудью. Плюс у нее были весьма длинные розовые волосы, выходящие из-под маски. Да, вот я и встретил первое настоящее отличие этого мира от каноничного. Непоколебимая вера в канон, прощай, наши с тобой отношения с самого начала были обречены на провал. Голос у Вастер-лорда, черт, нужно побороть в себе желание придумать на этот счет феминитив, нужно его побороть, оказался бархатным, крайне приятным даже несмотря на характерный тембр пустого. Так ты пришел, Рока, уйди. Да, госпожа. И паучок удалился. Доброго времени суток. Поздоровался я с ученой, отвесив небольшой поклон. Ну здравствуй, революционер. Похоже, и вправду были шпионы. Я бы хотела с тобой о многом поговорить, но у меня тут немного незаконченных дел. Не мог бы ты подождать меня немного? Или же ты мог бы мне слегка помочь? Помогать прекрасной леди? Долг джентльмена. Обрисуйте мне ситуацию, и я сделаю все от меня зависящее. Я же уже сказал, что давно отрекся от своей старой врачебной этики. А еще у этой красотки размерчик так пятый или четвертый, а я со становления Вастер-лордом уже начал это снова ценить. Привет всем адъютантам. Довольно бодро поздоровался я с Беллатриксой Морганой. Господи, он жив. Было мне ответом. Жив? Я притормозил от удивления. Разве в том месте глушилась моя Рейцу? Это было интересно. Рейцу Заэлья Пары, спасибо за феминитив, отчетливо чувствовалось и сейчас, а если сосредоточиться, то и Рейцу ее подопечных можно было заметить. В лаборатории установлено оборудование, глушащее только незарегистрированную Рейцу. Найн, — ответила мне Беллатрикс. Нурду довольно долго не было. Да, — растерянно уточнил я. Я, — невозмутимо ответила Беллатрикс. Нам даже самим пришлось пойти на охоту без вас. Да, — удивился я. Я же просил принести вам поесть. Хотя я на вашем месте, наверное, тоже бы побоялся притрагиваться к трапезе. Найн, — ответила Беллатрикс. Унс пришлось уходить на охоту до того, как унс стали приносить еду. Их проверила ее на Моргане, пища не была отравлена. Эй, — возмутилась упомянутая. Ох, — выдохнул я. Ну, думаю, у нас сложились достаточно хорошие отношения, так что там действительно не было ничего опасного. Мы ходили на охоту трижды, и нам приносили пищу семь раз. К слову, позволю себе пожаловаться, приносили еду с довольно большим интервалом и не так, чтобы много. Ох, временная аномалия, да, согласно кивнула Беллатрикс. По моим расчетам на одну единицу времени здесь приходится примерно 1,5 единицы там. Ох, ну ладно, признаю, мы заговорились. Просто, собеседник она хороший, и слушатель благодарный, и глаза у нее красивые. Ладно, мне стоит это признать. Язык, находка для шпиона. Я определенно сказал несколько больше того, чего следовало. Нет, если быть до конца честным, то меня можно разве что похвалить с иронией за то, что я хотя бы не рассказал ей о своей реинкарнации и том, что мир Блича для меня это книжка с картинками. В остальном же я поведал ей все. Ну, то есть, все. А что поделаешь? Встретились два человека науки, пускай я и откровенный самоучка. Но она мне сказала, что для исследователя и ученого даже лучше быть самоучкой, потому что это лишает его предрассудков. А потом стала рассказывать мне о себе. Так, давайте попробуем систематизировать то, что я с ней обсудил. Физиология пустых, морфология пустых, анатомия пустых, принципы развития пустых, теория эволюции пустых, гипотезы на тему возможного развития пустых до определенных рангов, теоретические ранги пустых выше Вастерлорда, строение и функционирование тел других духовных видов, устройство Уэйкамунда, политическое, географическое, физическое, другие планы бытия, религия, нигилизм, атеизм, гностика, наука, научный прогресс, биология, химия, физика, биохимия, генетика, генная инженерия, квантовая физика, информационные технологии, программирование, молекулярная физика, астрономия, астрофизика, теории создания Вселенной, социология, расовые теории, история, теории эволюции живого, медицина, хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, психохирургия, психология, научная фантастика, ксенобиология, археология, конспирология, политика, история, путешествия во времени, философия и эротика и порнография. Почему-то стыднее всего за последние. Да, я рассказал про Томингеля в юбке о том, что я из 21 века. Хорошо еще, что не додумался рассказать ей о том, что я не случайный попаданец из будущего, не имеющий никакого понятия о духовном мире, а самый настоящий реинкарнатор со знаниями о примерном возможном будущем. Да одно уже то, что я рассказал безумной ученой из темных веков о том, почему трансплантация сложное дело и объяснил ей на пальцах бинарную систему исчисления уже страшно, а я ведь еще рассказал ей о генетике, генной инженерии и клонировании. Я в бессилии, отчаянии и темном предвкушении схватился за голову. Язык, находка для шпиона. Гер Василиск, переспросила меня Беллатрикс. Ничего, я успокоился и убрал свои скальпели подальше от дорогого. Пойдем, Беллатрикс, Моргана, у нас куча всего неизведанного, у меня появилась гора и маленькая тележка новых идей, а еще у меня есть честолюбивая мечта повидать воочию всех вастерлордов. Иными словами, пора бы нам взаправду реализовать наш первоначальный план по исследованию Уэйкамунда. Ты помнишь те времена, Беллатрикс? Я, Гер Василиск, я не помню, не говорите между собой так, будто меня не существует. Хех, ну, у нас есть что-то около вечности, чтобы тебе все рассказать, Моргана. Так или иначе, пора бы нам наконец-таки сделать наш очередной неуклюжий шаг к светлому завтра. Шутки про луну и вечную ночь, это ваша тайная страсть, мой господин, Моргана. Ты сейчас такой момент загубила. Конец первой арки. Примечание к части. Решил сделать небольшую интригу из внешности ГГ, но ее я вскоре развею. Октава испада. Заэлья Парагранс, Фем, октава испада, Заэлья Парагранс, все гениально и просто, послесловие к первой арке, всем привет, мое имя начинается на Ал, а фамилия заканчивается на Ин, но я стесняюсь, так что пока буду Мусакиналл, идею немного подрезал у Естсобе 850, но ее вроде не патентовали, так что думаю все норм, пользуясь случаем, скажу, что творчество этого человека мне нравится. Итак, я собираюсь слегка обсудить написанное. Минуло 18 глав плюс пролог, и первая арка истории подошла к концу. Сразу скажу, что люблю большие числа, так что разделять работу по аркам как разные работы на сайте не стану. Но теперь можно подвести небольшие итоги. Здесь я расскажу, чем вдохновлялся в написании работы, немного обрисую планы на будущее, немного упомяну настоящее. Сперва скажу, что у работы грядет небольшой редакт. Спасибо всем битерам, вы очень помогли с моей вездесущей невнимательностью, но я буду исправлять кое-что другое. Видите ли, при написании главы эдак 16 краткое я неожиданно заметил, что мой ГГ как-то слишком много молчал. Да и диалоги в работе были качеством ниже среднего, чего только стоит Беллатрикс с ее «Моя Беллатрикс», «Моя полезная», о том, что ГГ постоянно молчит. Мне кажется это нереалистичным. Ну то есть в Уэка Мунда, в условиях близких к полному одиночеству, сопровождаемый как правило только одной спутницей, и изредка другими пустыми, наш персонаж молчит. Тут нужно быть либо немым как Улькиора, либо быть в прошлой жизни суровым челябинским мужиком, который молча ходит на работу, молча стоит за станком, молча ест, молча любит жену и молча пинает ногами представителя меньшинств. Ни первым, ни вторым Василиск не задумывался. Более того, превращение немногословного шипящего змея в оратора-демагога выглядит даже не странно, а глупо. Тут как в анекдоте про азиатского мальчика, который заговорил, когда у него за кроватью плохо помыли, или как не в слишком хорошо прописанном сценарии, когда у персонажа, скорее всего ГГ, внезапно оказался скрытый талант к переговорам или планированию, хотя до этого из него нужно было слова тисками вытаскивать, а действовал он исключительно напролом. Вас же тоже бесит, когда персонажа дуболома, который только на удаче и голой силе идет вперед, выставляют гением мысли и планирования. В общем, я считаю, что если персонаж берет хитростью и красноречием, то он должен их изначально показывать, либо же показывать свои попытки улучшить эти навыки. Люди, жалующиеся на обилие воды, не беспокойтесь, буду отдергивать себя от новых красочных подробностей. Теперь о будущих главах. Идея о дальнейшем сюжете у меня есть, но я пока думаю, что показать сразу, в хронологическом порядке, а что открыть позже, ради интриги в флешбеке. До того как начну писать главы, сделаю пару интерлюдий, там введу новых придуманных персонажей, познакомлю Васю с парочкой канонных, чтобы он не скучал, ну и просто сделаю пару крутых сцен потасовок. Касательно солдата пятиконечного креста, тут все сложно. У меня есть идеи для этой работы, но я чаще отдаю приоритет доктору. Во многом потому, что в солдате юмор во многом сатирический, и смеюсь я немного на опасные темы. Ну, не я же виноват, что Куба создал ребят, так похожих на фашистов. Но, если кто спросит, то все отсылки идут на Империум Человечества. Еще меня иногда заносит, и я пишу главы для других фанфиков, для других фэндомов, а еще есть попытки написать полноценно самостоятельную работу, но там все пока в зачаточном состоянии, так что пока что оставлю эти огрызки на лучшие времена. Теперь обещанный анализ работы. Смерть земного воплощения протагониста вышла из того, что я сам за прошедший год умудрился дважды ступить ногой в лючок, благо не полетел кубарем вниз в коллектор. Идея с счастливыми неделями и днями, чистой воды стёб над клише, хотя в некоторой степени и потакание им. Ну нет у меня желания писать фиг про крутого персонажа, которого с важной сверхсекретной миссией отправили в другой мир. Ловите условности небольшую шутку.